Тут к сокрушенным сопутникам речь обратил я такую. Верные спутники, слушайте то, что печальный скажу вам. Сведать должны вы пророка Тересия Фивского слова словом Цирцеи, меня миновать, убеждавший опасный остров, где властвует Гелиос, смертных людей утешитель. Там несказанное бедствие ждет нас, они утверждают. Мимо, товарищи, черный корабль провести поспешите. Так я сказал. В их груди сокрушилось и милое сердце. Мне ж, возражая, ответствовал так Еврилох непокорный. Ты, Одиссей, непреклонно жесток. Одарен ты великой силой, усталости нет для тебя, из железа ты скован. Нам, изнуренным, бессильным и столь уж давно не вкушавшим сна, запрещаешь ты на берег выйти. Могли б приготовить ужин мы вкусный на острове, сладко на нем отдохнувши. Ты ж нас идти на удачу в холодную ночь принуждаешь мимо приютного острова в темное мглистое море. Ночью противные ветры шумят корабли истребляя. Кто избежит потопления верного, если во мраке вдруг с неожиданной бурей на Черное море примчится нот или зефир истребительно быстрый? От них наиболее в бездне морской, вопреки богам, корабли погибают. Лучше теперь, покорившись велению темной ночи, на берег выйдем и ужин вблизи корабля приготовим. Завтра ж с денницею пустимся снова в пространное море. Так говорил Еврилох, и товарищи с ним согласились. Стало мне ясно тогда, что готовил нам бедствие демон. Голос возвысив, безумцу я бросил крылатое слово — здесь я один, оттого и ответ, Еврилох твой, так дерзок. Слушайте ж, мне поклянитесь великою клятвой, что если встретите стадо быков криворогих или стадо баранов там, на зеленых лугах, святотатной рукой не коснетесь к ним, и убить ни быка, ни барана отнюдь не дерзнете. Пищу нас на дорогу обильно снабдила Цирцея.